Групповые явления. Несмотря на то, что фокус-группа – это кратковременная социальная общность, люди объединяются всего на несколько часов, после чего, может быть, уже никогда не встретятся вновь. В ней наблюдаются те же явления, что и в стабильных малых социальных группах. Претензии на лидерство, конфликты, групповое давление, конформизм, диссидентство. Вы не можете самостоятельно проводить фокус-группы, поскольку для этого нужно иметь, во-первых, специальное образование, во-вторых, опыт проведения подобных фокус-групп. Модератор должен очень хорошо знать групповые законы для того, чтобы проведение фокус-группы дало какой-то качественный результат. Одно из частых явлений – конформизм, то есть желание быть как все. Модератор обязательно должен выявить неформального лидера прежде, чтобы не опрашивать его первым, потому что остальные будут присоединяться к его мнению, даже если собственное видение иное. Опрашивать его надо последним. Это знаменитое правило Наполеона, когда он собирал совет военачальников, у него первым выступали всегда младшие по должности, чтобы старшие не давили на них своим мнением.